Время было не слишком подходящим для большого пира. Но к вечеру в Аскегорд собралось столько народу, что поневоле пришлось готовить угощение. Заслышав, что вернулся Хродмар Ярл с квитинской данью, в усадьбу набилось все население фьорда, кроме разве что троллей из Дымной горы. Хродмара Ярла ждали давно, и с самого утра знатные хёльды и простые рыбаки верхом и пешком, в одиночку и ватагами, тянулись к Ясеневому двору. Всем хотелось послушать, что расскажет Хродмар Ярл о Квитинге, и посмотреть, что он привез. Усадьба конунгов Ялей выглядела ничуть не богаче усадеб его ярлов. Торбранд не был тщеславен или жаден, и почти всю свою долю добычи раздаривал. Ведь хороший конунг — это тот, про кого скажут. Щедро давал он верной дружине жаркое золото, кровью добытое. Медвежья долина, пологий холм, висячая скала и другие усадьбы Аскифьорда могли похвастаться тканными коврами на стенах, серебряной и золотой посудой, а в Ясеневом дворе главным украшением считалось священное дерево, растущее в полу посреди гридницы и уходящее кроной выше кровли. Резьба скамей и столбов потемнела от времени, щиты над столами носили следы многочисленных ударов. «Гридницу украшает доблесть воинов», — говорил когда-то старый Торад Конунг, и его сын Торбранд не искал других украшений. Гридница была полна и оттого казалась тесной. На длинных скамьях плечом к плечу сидели гости. Пустовало только второе почетное место напротив хозяйского. И ожидало оно, конечно же, Хродмара Ярла. Но тот все не показывался, и даже терпеливый Торбранд Конунг беспокойно двигал свою соломинку из одного угла рта в другой. Это служило признаком недовольства, и Асвальд наблюдал за Конунгом не без некоторого злорадства. Каждое мгновение задержки падало каплей меда на его гордую, но не лишенную некоторой завистливости душу. В ожидании гости судачили. Почти все уже видели мешки с квитингским зерном и железные крицы, похожие на ноздреватые черные караваи. Остальное было ерундой. Полотно, вяленая рыба, кожи, шкуры, немножко шерсти, немножко меда. Тоже полезные вещи, но нужны больше как товар. Рыбы и шкуру фьяллии хватало. Им требовались две вещи. Железо, которого во Фьяленланде почти не добывали, и хлеб, который здесь плохо рос. Через гридницу к женской скамье прошла Эренгерда, сестра Асвальда. Почти все провожали ее глазами. Высокая и стройная дочь Кальбейна Ярла считалась самой красивой девушкой в Аскифьорде, а может быть и во всем Фьяленланде. На пир она надела красное платье с сине-золотой тесьмой, а голову ее украшал золотой обруч с тремя полупрозрачными зелеными камнями. Эренгерда не любила его, слишком тяжело давил на голову. Но обруч входил в число асвальдовой добычи, привезенной из первого квитингского похода, и ради чести рода приходилось терпеть. А главным ее сокровищем были волосы. Длинные, золотистые, они окутывали фигуру Эренгерды и так блестели в свете очагов и факелов, что девушка сама казалась живым пламенем, лучом небесного света. «Вот оно, золото, что освещает палаты богов!» — весело крикнул Модельф Ярл и подмигнул Асвальду. И тот не удержался от улыбки в ответ. В похвалах своей сестре он был готов согласиться даже с родным дядей Хродмара Ярла. При виде Эренгерды на душе у Асвальда посветлело. Он очень гордился ее красотой. Никто не скажет, что род Кальбейна Ярла хочет подсунуть конунгу неподходящую невесту. Весь Аскегорд еще 2 года назад знал, что овдовевшему конунгу было бы очень уместно посвататься к дочери Кальбейна Косматова, и что он ни в коем случае не получит отказа. И конунг знал, но медлил. Из-за этой проклятой войны, из-за ревнивой валькирии Регенлейв, которая защищает в битвах только неженатого конунга Фьяллей. Асвальд в досаде ударил себя кулаком по колену. Конунг слишком долго думает, а Эренгерда ждет. Такой знатной девушке не стоит торопиться с замужеством, но ей идет уже 21-й год. По гриднице прошла волна гула и движения, и Асфальд торопливо повернул голову к двери. На пороге появился Хродмар Ярл. Торбранд Конунг выплюнул соломинку на стол. Мало кто добивался таких почестей в 26 лет от роду, как Хродмар сын Кари. Он самый первый из обитателей Аскифьорда познакомился когда-то с гнилой смертью, и болезнь совершенно его обезобразила. Розовые рубцы не оставили на лице ни кусочка гладкой кожи. Черты бывшего красавца остались сглаженными, и только ярко-голубые глаза смотрели так же прямо и гордо. Его длинные светлые волосы были тщательно расчесаны и заплетены над ушами в две косы, как принято у знатных фьялей. И нарядился он в синюю рубашку с вышивкой, соболью накидку и красный плащ с золотой застежкой. Асфальд презрительно дернул уголком рта. Можно подумать, что ему есть чем гордиться. Как невелико было нетерпение гостей, пир пошел принятым чередом. Конунг поднимал кубки богам и предкам, гости поднимали вслед за ним. Не забыли и Кюну Бломинат, и двоих ее сыновей, и многих из тех, кто ради мести за погибших сложил головы на квитинге. Перечень звучал долго и наполнял смешанным чувством гордости и горечи. Сквозь дым очага, из тьмы над кровлей, на живых смотрели лица умерших. Полузабытые голоса шептали из гущи ветвей священного ясеня. Торбейн, сын Асмунда, да пирует он вечно в палатах павших, и да будет наша память о нем крепче камня. Асвальд обернулся к женской скамье и посмотрел на сестру. Эрингерда была спокойна, и Асвальд снова почувствовал гордость. Брат их отца, которого Эрингерда так любила, погиб еще в первом походе 2 года назад, и она долго не могла вспоминать его без слез. «Я вижу, ты привез хорошую дань, Хродмар Ярл!» Наконец, когда поминальные кубки подошли к концу, заговорил Хравен Хёльд из пологого холма. «Но многие скажут, что это меньше, чем мы ожидали. А разве в прежние годы конунг Квиттов собирал столько? Пусть он отдает нам всего четверть, но и четверть должна быть побольше. Что ты на это скажешь?» Асвальд не слишком любил Хравна Хёльда. Это был отец того самого Эрнольва Ярла, который мог сделаться конунгом. Но сейчас целиком одобрил его слова. Гридница поутихла. Люди бросали взгляды то на Хродмара, то на конунга. «Мы собираем дань не со всего квитинга, а только с 2/4», — напомнил Хродмар Ярл. Его лицо стало замкнутым и решительным, как перед битвой. «Только с запада и юга, которые признают Гримкеля Черную Бороду своим конунгом. Восточное побережье платит дань слеттам, которые не пустили нас туда, а север достался раудам, которые помогали нам пройти его. Теперь там хозяйничают люди Бьяртмара Миролюбивого. Но Квитингский запад и особенно юг – самые плодородные области», – возразил Гейральф из усадьбы Орилюнд. Это был жадноватый старик. Хромота не пускала в поход его самого, но он уже поставил поминальные камни по сыну и младшему зятю и чувствовал за собой право встревать в квитингские дела. «Там собирают хорошие урожаи». «Но именно там были самые упорные битвы, особенно на западе», — напомнил Кари Ярл, отец Хродмара. «Твой родич Ари остался именно там, если я не ошибаюсь. Многие усадьбы вовсе разорены, и никто ничего не сеял». «А железо?» — воскликнул Стейнар Хёльд из Трерика. По гриднице пробежало движение. О железе думали все. «Ведь его добывают во внутренних областях. А там мы не были, и рауды тоже не были. Их железная добыча не пострадала. Почему же так мало железа?» «Железо не ходит само», — отрезал Хродмар, и его глаза сердито сузились. «Ага, об этом тебе говорить не очень-то приятно», — мысленно отметил Асфальд. «Железо нужно привезти из внутренних областей. А Гримкель этого не сделал. У него не слишком много людей, чтобы соваться в медный лес». Гридница опять загудела, но быстро притихла. Во внутренней области Квитинга, в так называемом медном лесу, где крылись основные залежи железной руды, бывал мало кто из фьялей. Зато не было недостатка в страшных рассказах о буйстве неукротимой тамошней нечисти. Во взглядах, устремленных на Хродмара Ярла, заблестело новое любопытство. Все знали, что он там бывал. «Я правильно понял, Хродмар Ярл, что Медный лес отказывается платить дань собственному конунгу», — наконец произнес Торбранд Конунг. «Да», — Хродмар Ярл прямо взглянул на него, веря, что уж конунг во всем разберется. «Говорят, что в Медном лесу собралось много народу из тех, кого мы выгнали с побережья Исквитингского севера. Они отказываются признавать Гримкеля своим конунгом». «Но для нас это не слишком хорошо», — с неудовольствием заметил Торбранд. «Ведь эти люди могли бы дать вдвое больше железа». «Они не так глупы, чтобы ковать нам мечи на самих себя», — почти злобно ответил Хродмар. Он разрывался между стыдом за полупроваленный поход и убеждением, что сделать больше было невозможно. «Я не думаю, чтобы мы сейчас могли их заставить». С каждым словом этой беседы тайное возбуждение Асвальда все возрастало и возрастало. Его вечный соперник уверенно ехал к канаве. И тут Асвальд не выдержал. «Кто стал бы с тобой спорить? Среди нас нет никого, кто знал бы этот троллиный полуостров лучше тебя!» — крикнул он. «Видно, столкнувшись раз с великаном, ты больше не хочешь с ним встречаться. Это вполне понятно и благоразумно». Хродмар Ярл повернулся к нему. В голубых глазах сверкнула острая искра бешенства. Асвальд был счастлив. «Да, он имел в виду именно то, что доблестный Хродмар Ярл побоялся лезть в Медный лес. А если кто-то сам чего-то не может, то ему вполне естественно вообразить это дело и вовсе неисполнимым», — продолжал Асвальд. «А иные, я вижу, завидуют моей мудрости», — воскликнул Хродмар. От ревнивого и злого на язык Асвальда Сутулова он ничего другого и не ждал. «К счастью, опыт не ум. Его можно приобрести со временем. Если кто-то считает квитингскую нечисть небылицей, то он может съездить туда сам». «Хватит вам браниться на радость квитингским ведьмам», — вмешался миролюбивый Хравенхёльд. «Я согласен с Хродмаром Ярлом. Сил человеческих не хватит на то, чтобы сражаться с тамошней нечистью. Мой сын Эрнольф достаточно рассказывал вам». «Больше испытаешь, больше и узнаешь», — пословицей дополнил Торбранд Конунг. «Все это верно. Но верно и другое. Этого железа нам мало, и всего прочего мало, чтобы железо купить. Я жду от вас совета, что нам следует сделать. Мы ведь рассчитывали на квитингскую добычу». «Если кто-то думает, что я не сделал всего возможного, он может отправиться на квитинг сам и исправить мои ошибки». Хродмар все не мог успокоиться и сверлил Асвальда гневным взглядом. «Я считаю, что ты сделал все возможное», — заверил его Торбранд Конунг. «Но...» Гридница ждала продолжения, но он молчал. Он снова вспомнил свой ночной кошмар. Содержание сна невозвратно растаяло, едва лишь Торбранд открыл глаза. Но осталось ощущение. На квитинге его ждет что-то важное, что-то необходимое, что требует его возвращения туда, к земле его мести, его битв и его трудных побед. Что может он сам сделать там, где ничего не сделал признанный любимец удачи Хродмар? Может быть, удача конунга окажется больше? Да есть ли она вообще его хваленая удача? Смерть жены и двух сыновей — не слишком большое везение. Первый неудачный поход, потеря 16 кораблей — тоже. А сколько погибших? А осенние пиры в Аскегорде — самые бедные среди усадеб конунгов во всем морском пути. «Но думается мне, что ради этой дани нам еще придется потрудиться», — наконец закончил конунг, зная, что все, не исключая и священный Ясень, ждут его ответа. Гридница вздохнула. «Это не решение», но многие и обрадовались неопределенности ответа. Собираться в новый поход на зиму глядя мало кому хотелось. Торбранд прислушивался к шелесту кроны ясеня над крышей дома. В отверстие кровли слетел красный лист и упал прямо на стол. Это дерево несет каждое сказанное здесь слово прямо к богам, и поэтому он должен очень хорошо подумать перед тем, как что-то сказать.